Глава 12. Перед въездом дилижанса в Лексингтон она изобразила веселое настроение. Тодда способна выдержать любые трудности, о которых не ведают другие. Она рассказывала забавные истории о Вашингтоне, о красных огнях в окнах и горных домов, о том, что в субботу после полудня весь город отправляется на прогулку по Пенсильвания-авеню. Еще в дороге она написала записку Аврааму, а после приезда в Лексингтон длинное письмо. Но к своему разочарованию проявила сдержанность по отношению к собственному мужу. Письма Авраама также были формальными, если не удручающими. Ему не хватало ее. «Дорогая Мэри, мы не бываем всем довольны в этом тревожном мире. Когда ты была здесь, я думал, что ты несколько мешала мне заниматься делами. Но теперь, когда я занят только делом, оно потеряло для меня привлекательность. Я с отвращением сажусь править документы, и мне противно оставаться одному в этой старой комнате. Ты знаешь, я описал тебе в последнем письме в воскресенье, что выступлю на этой неделе с небольшой речью. Но неделя прошла, а мне не удалось выступить, и мой интерес к вопросу пропал. Все живущие в доме, точнее, все, с кем у тебя были хорошие отношения, выражают любовь к тебе. Прошли ли полностью головные боли? Боюсь, что ты похорошеешь, располнеешь, помолодеешь и захочешь вновь выйти замуж». Она выезжала на прогулке верхом с Дэвидом, обучавшим Роберта верховой езде. Вновь любовалась нежным багрянцем полей. Ее приглашали часто за город, на день или на субботу и воскресенье, но большую часть времени она проводила с Эмилией и другими своими сестрами, рассказывая им, как в 12 лет она сплела из ветвей ивы подобие юбки с кринолином и пыталась пойти в ней в церковь, а в другой раз нарядилась в платье Бетси, чтобы попасть на скачки. Она проводила также многие вечера с отцом в его библиотеке. Было большим облегчением вырваться из меблированного дома, из комнаты, ставшей для нее камерой, из города, где ее не знали, и она не была желанной гостьей. В Лексингтоне к ней вернулись жизненные силы. Она много читала, проводила длительные дискуссии с влиятельными вигами Кентукки, которые собирались обеспечить Генри Клею в четвертый раз выдвижение его кандидатуры на пост президента. Если они даже и знали, что Авраам добивается того, чтобы от вигов был выдвинут генерал Тейлор, то никто не упоминал в ее присутствии этот неприятный факт. Авраам писал ей, что если она не желает или не может вернуться в Вашингтон, то, быть может, ему удастся приехать в Лексингтон после завершения сессии Конгресса в июле. Ее дядюшка Джеймс Паркер намеревался отвезти свою старшую дочь в школу в Филадельфию и предложил Мэри поехать вместе с ними. Может быть, она присоединится к Аврааму в конце сессии Конгресса, и они смогут совершить планировавшуюся ими поездку на северо-восток. Она не смогла принять решение. В середине июня, когда Лексингтон задыхался от летней жары, семейство Тодд переехало в Буэна-Виста, в просторный каркасный дом на вершине красивого холма, окруженного высокими акациями. Дети проводили все дни в лесу и на лугах. Никто не делал замечаний по поводу косоглазия Роберта. Эдвард же с открытым лицом и добрым характером стал любимцем семейства. Роберт тот был рад тому, что дочь рядом с ним. Авраам писал: «Отец надеется увидеть всех вас пораньше. Да ну ладно, оставайся так долго, как тебе нравится, и приезжай, когда захочешь. Поцелуй и любовь дорогим разбойникам. С любовью». Когда она узнала в августе, что Авраам собирается начать выездную кампанию в пользу генерала Тейлора, кандидатура которого не пользовалась поддержкой в штатах Новой Англии, то было уже поздно присоединяться к нему. Лучше оставаться на месте до тех пор, пока появится возможность вернуться в Спрингфилд и встретиться с ним в Чикаго к концу его кампании. Наконец, в начале октября она выехала с мальчиками из Лексингтона в Чикаго, остановившись на 2 дня в Шерман-хаус. С загоревшим лицом она выглядела необычайно хорошо. Авраам казался также здоровым, его щеки округлились, а глаза сверкали. Он должен был выступить вечером на собрании. Несмотря на то, что публика была извещена всего за 6 часов, собралась такая огромная толпа, что митинг пришлось перенести из зала на площадь. Мэри слушала Авраама 2 часа. Проведенная им кампания по Новой Англии закалила и одновременно смягчила его. Он реже прибегал к юмору, и его шутки были к месту. Когда же он стал излагать свой основной тезис, что поражение генерала Тейлора может быть воспринято так, будто американский народ одобряет расширение и увековечение рабства на вновь приобретенных территориях, то сделал это, не разжигая ненависти к Южным Штатам. Она думала, что это его выступление было самым четким из всех, какие ей доводилось слышать. Когда же на следующий день она посмотрела чикагскую газету Daily Journal, то обнаружила, что ее мнение совпало с мнением газеты, описывавшей речь, как одну из лучших из тех, что мы слышали или прочитали с начала кампании. Она вручила ему газету, подчеркнув ногтем похвалу. «Ты хорошо поработал в Чикаго. В прошлый раз, когда ты выступал здесь, Горас Гринли хвалил тебя в Нью-Йоркской Трибюн. Тебе следует приезжать почаще». Он ухмыльнулся. «Несколько человек настаивали на том, чтобы я приехал сюда на постоянное жительство. Это растущий город. Но мне сказали, что зимние ветры с озера могут выдуть напрочь легкие из груди. Приятно было вернуться в свой дом, расставить по местам мебель, хранившуюся наверху, окружить себя привычными вещами, оказаться среди друзей и коллег, в кругу которых будущее кажется поддающимся лепке по желанию. После разлуки она обнаружила, что их любовь возродилась во всей полноте, стала такой же прекрасной, как в первые недели медового месяца. В своем вновь обретенном счастье она вспомнила вечер в день свадьбы, когда она ожидала Авраама в центре номера в гостинице. Говоря про себя тогда, а в ее ушах все еще слышались слова брачной церемонии, что любовь подобна приливу. Она поднимается, уходит. Сегодня сияет, а затем тускнеет. Что она должна быть всегда верна любви, какими бы ни были трудности и разочарования, каким бы мрачным ни был переход, в конечном счете рано или поздно выйдешь на теплый, ласкающий солнечный свет. Авраам сказал: «Любовь вечна». Так же и супружество, ибо оно земная, зрелая форма любви. В ее рассудке они всегда были синонимами. Именно поэтому в течение 20 месяцев чистилища, когда ее любовь ушла от нее, она оставалась глухой ко всем призывам забыть мистера Линкольна и выйти замуж за другого. В своем собственном сознании она была замужем за Авраамом с того момента, когда поняла, что полюбила его. Пробыв дома 10 дней, он выехал в Петерсбург, Джексонвилл, Тремонт и Пекин, полный решимости завоевать эти округа в пользу Вигов и Тейлора. Никто не знал позиции генерала Тейлора, каким президентом он будет, но это не расстраивало Авраама. Компания Вигов строилась на платформе условия Дэвида Уилмота, что никакая форма рабства не может быть введена на новых территориях, отобранных у Мексики. Она опасалась, что влияние Авраама в Иллинойсе может упасть из-за его непопулярной позиции в отношении войны с Мексикой, но его выступления привлекли огромные толпы. В качестве единственного конгрессмена Вига от Иллинойса он представлял администрацию, которая придет к власти, если будет избран генерал Тейлор. Впервые во время избирательных кампаний он искренне верил, что Виги могут склонить в свою пользу Иллинойс. Во время его отсутствия она побелила потолки и починила камины. Измочаленный поездкой по северным округам, он вернулся домой вечером накануне выборов, чтобы принять участие в голосовании. Поскольку его длинные ноги с трудом умещались в ванной перед кухонной печью, он взял чистое белье и отправился в мужскую купальню городского отеля. По пути домой зашел в парикмахерскую Билли, чтобы привести в порядок шевелюру и бородку. Наблюдая за ним из окна, она видела, как он шагал по Джексон-стрит с довольным выражением на лице, помолодевший и крепкий. Из конторы Journal он принес известие, что избиратели Нью-Йорка отдадут из 3 голосов 2 за генерала Тейлора. И в итоге 35 выборщиков штата обеспечивает успех Вигов на выборах. Они долго не могли заснуть, уютно прижавшись друг к другу, обсуждая, что сулит им будущее. Генерал Тейлор выиграл выборы, но не завоевал Иллинойс. Если бы Аврааму удалось перетянуть на свою сторону еще 1700 голосов из 110 тысяч голосовавших, то это стало бы его великой победой. Там, где он вел кампанию, Тейлор победил. Его поездка по Новой Англии оказалась успешной. Разве он не был первым, предложившим кандидатуру генерала Тейлора? Разве он не писал писем и не работал месяцами, а затем не помог на конвенте в Филадельфии добиться выдвижения Тейлора? Разве можно сомневаться в благодарности генерала Тейлора? Оставалось немногим более 2 недель между днем выборов и днем отъезда Авраама в Вашингтон на вторую, более короткую сессию Конгресса. Вопрос, поедет ли она с ним, не обсуждался. Находясь в Лексингтоне, она думала, что Авраам не хочет ее возвращения. Теперь же он всячески подчеркивал, что семья должна быть с ним, несмотря на огорчение в прошлом. Многое теперь будет иным. Виги возвращаются триумфаторами. Можно строить планы о переходе в их руки администрации. Деятельность Авраама подробно освещалась в печати. У него была важная встреча с Миллардом Филмором, избранным вице-президентом, и с политическим боссом Нью-Йорка Терлоу Уидом. Он уже был небезызвестной фигурой. Двери официального Вашингтона не будут закрыты перед Линкольнами. Демократы исчезнут из контор, и вместе с ними их жены, южные красавицы. В Вашингтоне сложится новое общество, и она получит возможность задать тон. Авраам вел борьбу, и с ним считаются. По всем расчетам, он должен войти в высшие круги. Но войдет ли? Она занималась домашним хозяйством, то и дело спрашивая себя. Поездка будет длительной и дорогой для 4. Должна ли она рисковать? Чем она заполнит 3 месяца одиночества, когда останется без него? Может ли стать эта первая победа Вигов важным поворотным пунктом? Однако оставалась опасность отторжения. Возвращение в пансионат миссис Сприг, политическая неуверенность, трудная жизнь в тесных помещениях – все это обойдется несравненно дороже, чем та помощь, которую она могла бы оказать ему в течение 3 месяцев пребывания в Вашингтоне. Она села рядом с Авраамом в гостиной, где перед камином он читал газеты. «Авраам, я не поеду с тобой в Вашингтон». Он поднял глаза, посмотрел на нее поверх очков. Она внимательно всматривалась, чтобы понять, доволен ли он или же чувствует облегчение. Его лицо ничего не выражало. Он положил газету и протянул к Мэри свои руки. «Если ты делаешь это ради меня, Молли...» Она решительно поцеловала его. «Это самый лучший выход для нас. После инаугурации, когда будем знать, что произойдет, мы будем снова вместе». Через минуту она спросила. «Что, по-твоему, будет с нами? Возможно, ты получишь пост в кабинете?» «Никакого шанса», — выпалил он. Затем его смущенный смех выдал, что такая мысль приходила ему в голову. «Я мог бы получить земельное управление, поскольку оно всегда выделялось Иллинойсу. Но Сайрус, дядя Ниниана, упросил меня отдать управление ему. Я намерен предложить в кабинет Эдварда Бейкера». Добившись поста в кабинете для Эдварда и земельного управления для Сайруса, что же ты надеешься получить для себя? Он поморгал, покачал головой, а затем сказал. «Ты поймала меня, Молли. Я хочу быть в правительстве. Я считаю самой большой наукой оказание помощи людям в самоуправлении. Но что я могу просить для себя? Куда я более всего подойду с моей слабой подготовкой и талантами?» Она всплеснула руками, как поступала матушка Салли в деланном отчаянии. «Не возражая против твоей скромности передо мной, но ради Бога, не вынуждай меня слушать такое в присутствии публики». В воскресенье утром он выехал в Вашингтон в дилижансе, отходившем от таверны «Глоб» в 4 часа. Мэри встала в 3 часа, чтобы сытно его накормить. Он не будил мальчиков, поцеловал их спящими. Когда же наступил момент прощания мужа и жены, они сделали это так обыденно, словно Авраам уезжал в Тремонт или в Пекин. У них были основания надеяться на будущее.